Все движешь, умеру тебя на глазах. Я Кетис, умеру тебя на глазах. Тим Моррисон, умеру тебя на глазах. А ты остался таким же, как и был. Всего два выхода для честных ребят. Схватить автомат и убивать всех подряд. Или покончить собой. Если всерьез воспринимать этот мир. Цель оправдывай, средства давай. Убивай насилу, клевещи предавай. Ради светлого здания идей чучка. Все то, что не доделал мамай. Октябрь надел, довел до конца. Октябрь довел до последней черты. И всем нам нечего делать здесь. И он истек надеждой всем, чем мог. А силы остались такими же. А силы остались такими же.